Глава 62. Пригорск. Наши дни. «Ты идешь домой?» — Громов шутливо постучал по двери кабинета Горбатова. «Звонила Акулова. Она почему-то не могла до тебя дозвониться». Сергей лениво достал мобильный. «Точно. Разрядился», — ответил он. «Может, оно и к лучшему. Что она хотела?» «Хвалила за хорошую работу». Дима сиял, как начищенный медный пятак. «Сережа, у меня потрясающая новость. Вернее, для меня потрясающая. Представляешь, Кира согласилась прогуляться со мной». «Тоже мне новость», — усмехнулся Сергей. «А почему она должна была от тебя отказать?» «Громов, потрогай свой кривоватый нос. Ты же знаешь, что я комплексую насчет своей внешности», — проговорил он. «Никогда не отдавай детей в бокс. Вот чем это может кончиться». «Да брось ты», — отмахнулся следователь. «Не скромничай. Значит, Киру выписали». «Сегодня выписывают, и я провожу ее до дома», — похвастался Дмитрий. «Так что убегаю. А ты как хочешь». «Я тоже хочу». Майор стал собирать со стола бумаги. «Счастливо тебе». «Пока». Громов махнул и исчез. Сергей с трудом поднялся, зачем-то отряхнул брюки и направился к двери. На душе по-прежнему скребли кошки. «Прав, Бублик», — сказал он сам себе, чтобы успокоиться. «Сколько здесь еще побывает таких Марин? Хотя чем меньше, тем лучше. Хватит об этом думать». Горбатов представил, как обрадуется жена, когда сегодня он придет пораньше, и решил по дороге купить ей что-нибудь вкусное. Самое главное, что у него все хорошо в семье. Это тоже многого стоит. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.